О покаянии. «Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь, приближися бо Царство Небесное». Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Таковы были первые слова проповеди Бога-человека. Эти же слова доселе произносит Он нам при посредстве Евангелия. Когда грех наиболее усилился в мире, нисшел всесильный врач в мир. Он нисшел в страну изгнания, в страну томлений и страданий наших, предшествующих вечному мучению в аде. Благовествует избавление, отраду, исцеление всем человекам, без всякого изъятия. Покайтесь. Сила покаяния основана на силе Божией. Врач всемогущ, и врачевство, подаваемое им, всемогуще. Тогда, во время проповеди своей на земле, Господь призывал к исцелению всех болезнующих грехом, не признал никакого греха неисцелимым. И теперь Он продолжает призывать всех, обещает и дарует прощение всякого греха, исцеление всякого греховного недуга. О странники земные! О вы все, стремящиеся или влекущиеся по широкому пути при неумолкающем шуме земных попечений, развлечений и увеселений, по цветам, перемешанным с колючим тернием, спешащие по этому пути к концу, всем известному и всеми забываемому, к мрачному гробу, к еще более мрачной и страшной вечности. Остановитесь, отряхните обаяние мира, постоянно содержащее вас в плену. Прислушайтесь к тому, что возвещает вам Спаситель. Обратите должное внимание на слова Его. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», — говорит Он вам. «Покайтесь, приближися бо Царствие Небесное». Крайне нужно вам, земные странники, обратить полное внимание на это существенно полезное спасительное увещание. Иначе вы достигнете гроба, достигнете порога и врат вечности, не стяжав никакого правильного понятия ни о вечности, ни об обязанностях вступающего в нее, приготовив себе в ней одни справедливые казни за ваши грехи. Техчайший из грехов – невнимание к словам Спасителя, пренебрежение Спасителем. Покайтесь. Льстив, обманчив путь земной жизни. Для начинающих он представляется бесконечным поприщем, исполненным действительности. Для совершивших его – путем самым кратким, обставленным пустыми сновидениями. Покайтесь. И славу, и богатство, и все прочие тленные приобретения и преимущества, настижение которых употребляет всю земную жизнь, все силы души и тела, ослепленный грешник, он должен оставить в те минуты, в которые насильственно снимается с души одежда ее, тело, когда душа ведется неумолимыми ангелами на суд праведного Бога, ей неведомого, пренебреженного ею. Покайтесь. Трудятся, торопятся люди обогатить себя познаниями, но только познаниями маловажными, годными лишь для времени, способствующими для удовлетворения нуждам, удобствам и прихотям земной жизни. Познание и дело, существенно нужные, для которых единственно дарована нам земная жизнь, познание Бога и примирение с Ним при посредстве Искупителя, мы вполне презираем. Покайтесь. Братья, смотримся беспристрастно при свете Евангелия в земную жизнь нашу. Она ничтожна. Все блага ее отнимаются смертью, а часто и гораздо раньше смерти различными неожиданными обстоятельствами. Недостойны эти тленные, так скоро исчезающие блага, называться благами. Скорее они обманы, сети. Увязающие в этих сетях и опутывающиеся ими лишаются истинных, вечных, небесных, духовных благ, доставляемых верой во Христа и последованием ему по таинственному пути жительства евангельского. Покайтесь! В каком мы страшном ослеплении! Как очевидно доказывается этим ослеплением наше падение! Мы видим смерть наших братьев. Мы знаем, что и нам непременно, и, может быть, очень скоро предлежит она, потому что никто из человеков не остался навсегда на земле. Мы видим, что многим и прежде смерти изменяет земное благополучие, что превращается оно часто в злополучие, похожее на ежедневное вкушение смерти. Несмотря на это столь явное свидетельство самого опыта, мы гоняемся за одними временными благами, как бы за постоянными, за вечными. На них одних обращено все наше внимание. Забыт Бог. Забыта величественная и вместе грозная вечность. Покайтесь. Изменят, братья, непременно изменят нам все тленные блага. Богачам изменит их богатство, славным их слава, юным их юность, мудрецам их мудрость. Только одно вечное, существенное благо может стяжать человек во время странствования земного. Истинное богопознание, примирение и соединение с Богом, даруемое Христом. Но для получения этих верховных благ надо оставить жизнь греховную, надо возненавидеть ее. Покайтесь. Покайтесь. Что значит покаяться? Значит сознаться, раскаяться в грехах своих, оставить грехи свои, отвечал некоторый великий святой отец на такой вопрос, и уже более не возвращаться к ним. Таким образом, многие грешники притворились в святых, многие беззаконники — в праведников. Покайтесь. Отвергните от себя не только явные грехи – убийство, грабительство, блуд, клевету, ложь, но и пагубные развлечения и наслаждения плотские, и мечтания преступные, и помышления беззаконные. Все, все воспрещаемое Евангелием. Прежнюю и греховную жизнь омойте слезами искреннего раскаяния. Не скажи сам себе в унынии и расслаблении душевном: «Я впал в тяжкие грехи. Я стяжал долговременную греховную жизнью греховные навыки. Они обратились от времени как бы в природные свойства, сделали для меня покаяние невозможным». Преподобный Макарий Великий, слово 7, глава 2. Эти мрачные мысли внушает тебе враг твой, еще непримечаемый и непонимаемый тобою. Он знает могущество покаяния. Он и боится, чтобы покаяние не исторгло тебя из его власти, и старается отвлечь тебя от покаяния, приписывая Божию всемогущему врачевству немощь. Установитель покаяния — Творец твой, создавший тебя из ничего. Тем легче он может воссоздать тебя, притворить твое сердце, соделать сердце боголюбивое из сердца грехолюбивого, соделать сердце чистое, духовное, святое, из сердца чувственного, плотского, злонамеренного, сладострастного. Братья, познаем неизреченную любовь Божию к падшему человеческому роду. Господь вочеловечился, чтобы через вочеловечение соделать для себя возможным принятие на себя казней, заслуженных человеками, и казнью Всесвятого искупить виновных от казни. Что привлекло его к нам сюда, на землю, в страну нашего изгнания? Правды ли наши? Нет. Его привлекло к нам то бедственное состояние, в которое ввергла нас наша греховность. Грешники, ободримся. Для нас. Именно для нас Господь совершил великое дело своего вочеловечения. На наши болезни презрел Он с непостижимой милостью. Престанем колебаться, престанем унывать и сомневаться. исполненные веры, усердия и благодарности, приступим к покаянию. Посредством Его примиримся с Богом. Беззаконник, аще обратиться от всех беззаконий своих, я же сотворил, и сохранит вся заповеди моя, и сотворит суд, и правду, и милость, жизнью поживет и не умрет. Вся согрешение его, елико сотворил, не помянуться ему, но в правде своей, юже сотворил, жив будет. И беззаконник, если обратиться от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Книга пророка Иезекииля, глава 18, стихи 21 и 22. Такое обетование дает Бог грешнику устами своего великого пророка. Будем соответствовать по нашим слабым силам великой любви к нам Господа, как могут соответствовать любви Создателя, Его твари и твари падшие. Покаемся. Покаемся не одними устами. Засвидетельствуем наше покаяние не одними, немногими, кратковременными слезами, не одним наружным участием в церковном богослужении, в исполнении церковных обрядов, чем довольствовались фарисеи. Принесем вместе со слезами, с наружным благочестием и плод достойный покаяния. Изменим жизнь греховную на жизнь евангельскую. «Вскоре умираете, доме Израилев». И зачем вам умирать, дом Израилев? Книга пророка Иезекииля, глава 18, стих 31. Зачем вы гибнете, христиане, от грехов ваших вечную смертью? Зачем наполняется вами ад, как бы не было установлено в Церкви Христовой всемогущего покаяния? Дан этот бесконечно благой дар дому Израилеву, христианам. И в какое бы ни было время жизни, какие бы ни были грехи, он действует с одинаковой силой, очищает всякий грех, спасает всякого, прибегающего к Богу, хотя бы то было в последние, предсмертные минуты. «Вскоре умираете, доме Израилев». Оттого окончательно гибнут христиане вечной смертью, что во все время жизни земной занимаются одним нарушением обетов крещения, одним служением греху. Они гибнут от того, что не удостаивают ни малейшего внимания Слово Божие, возвещающее им о покаянии. В самые предсмертные минуты они не умеют воспользоваться всемогущую силою покаяния. Не умеют воспользоваться, потому что не получили о христианстве никакого понятия. Или получили понятие самое недостаточное и сбивчивое, которое должно быть названо скорее полным незнанием, нежели каким-нибудь познанием. «Живу, ас», — глаголит Господь, как бы вынужденный усилить уверение пред неверующими и возбудить внимание в невнимающих. «Живу, ас», — глаголит Господь, «не хощу смерти грешника, но еже обратитесь и нечестивому от пути своего и живу быть ему». «Живу я», — говорит Господь Бог, «не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Книга пророка Иезекииля, глава 33, стих 11. «Вскую умираете, доме Израилев». Ведал Бог немощь человеков. Ведал, что они и по крещении будут впадать в согрешение. По этой причине Он установил в Церкви Своей таинство покаяния, которым очищаются грехи, совершенные после крещения. Покаяние должно сопутствовать вере во Христа, предшествовать крещению во Христа. А после крещения оно исправляет нарушение обязанностей уверовавшего во Христа и крестившегося во Христа. Когда многие из Иерусалима и всей Иудеи сходились к Иоанну, проповеднику покаяния, на Иордан для крещения, то исповедовали ему грехи свои. «Исповедовали не потому, — замечает некоторый святой писатель, — чтобы святой креститель имел нужду знать согрешения приходивших к нему, но потому, что для прочности их покаяния нужно было соединить с чувствами сожаления о впадении в грехи исповедание грехов. Святой Иоанн Лествичник, слово четвертое. Душа, знающая, что она обязана исповедать грехи свои, говорит тот же святой отец, этой самой мыслью, как бы уздой, удерживается от повторения прежних согрешений. Напротив того, неисповеданные грехи, как бы совершенные во мраке, удобно повторяются. Исповеданием грехов расторгается дружба с грехами. Ненависть к грехам – признак истинного покаяния, решимости вести жизнь добродетельную. Если ты стяжал навык к грехам, то учащай исповедь их, и вскоре освободишься из плена греховного. Легко и радостно будешь последовать Господу Иисусу Христу. Кто постоянно предает друзей своих, тому друзья делаются врагами, удаляются от него, как от предателя, ищущего их верной погибели. Кто исповедует грехи свои, оттого отступают они, потому что грехи основываются и крепятся на гордости падшего естества, не терпят обличения и позора. Кто в надежде на покаяние позволяет себе согрешать произвольно и намеренно, тот поступает в отношении к Богу коварно. Грешащего произвольно и намеренно, в надежде на покаяние, поражает неожиданно смерть и не дается ему времени, которое он предполагал посвятить добродетели. Преподобный Исаак Сирский, слово 90. Таинством исповеди решительно очищаются все грехи, соделанные словом, делом, помышлением. Для того, чтобы изгладить из сердца навыки греховные, вкоренившиеся в него долгим временем, нужно время. Нужно постоянное пребывание в покаянии. Постоянное покаяние состоит в постоянном сокрушении духа, в борении с помыслами и ощущениями, которыми обнаруживает себя сокровенная в сердце греховная страсть, в обуздании телесных чувств и чрева, в смиренной молитве, в частой исповеди. Братья, мы потеряли произвольным грехом святую непорочность, неприкосновенную не только делу греховному, но и познанию зла. Непорочность, в духовном сиянии которой мы явились в бытие из рук Создателя. Мы потеряли и ту непорочность, которую получили при воссоздании крещением. Мы запятнали на пути жизни различными грехами наши ризы, убеленные Искупителем. Осталась нам еще одна вода для омовения. Вода покаяния. Что будет с нами, когда мы пренебрежем и этим омовением? Придется нам предстать Богу с душами, обезображенными грехом. И грозно воззрит Он на душу оскверненную, осудит ее в огонь гиенны. «Измыйтесь, — говорит Бог грешникам, — и чисти будете. Отымите лукавство от душ ваших, пред очима моима, пристаните от лукавств ваших, и приидите, и истяжемся. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, тогда придите и рассудим». Чем же оканчивается этот суд Божий, суд покаяния, на который Бог непрестанно призывает грешника во время его земной жизни? Когда человек сознает грехи свои, решится на искреннее покаяние и исправление, то решает Бог суд свой с человеком следующим решением. «Аще будут грехи ваши, яко багряное, яко снег убелю. Аще же будут, яко червленое, яко волну убелю. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Книга пророка Исаии, глава 1, стихи 16 и 18. Если же христианин окажет пренебрежение к этому последнему многомилостивому призванию Божию, то возвещается ему от Бога окончательная погибель. «Благость Божия, — говорит апостол, — на покаяние тебя ведет». Благость Божия ведет тебя к покаянию. Послание к римлянам, глава 2, стих 4. Бог видит твои согрешения. Он долготерпеливо взирает на согрешения, совершаемые тобой под взорами Его. На цепь согрешений, из которых сложилась вся жизнь твоя. Он ожидает твоего покаяния и вместе предоставляет твоему свободному произволению избрание спасения или погибели твоих. И благостью, и долготерпением Божиими ты злоупотребляешь. Нет в тебе исправления. Нерадение твое усиливается. Усиливается в тебе пренебрежение и к Богу, и к твоей собственной вечной участи. Ты заботишься только о умножении грехов твоих, прилагаешь к прежним согрешениям согрешения новые и сугубые. По жестокости твоей и непокаянному сердцу собираешь и себе гнев в день гнева и откровение праведного Божия суда, на котором воздается «Коему ж да по делом его, овым уба по терпению дела благага». Славы и чести и нетления ищущим, живот вечный, а иже порвению противляются уба истине, повинуются же неправде, ярость и гнев. Скорбь вечная и теснота вечная на всякую душу человека, творящего злое. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Послание к римлянам, глава 2, стихи с 5 по 9. Аминь.